Книжный магазин. Образ оборванки. Примерно через час после ухода Катери в магазин влетела одна из наших молодых сотрудниц, одетая в рваные черные брюки палаццо и черную толстовку с капюшоном и логотипом нашего книжного магазина. Почти у всех, кто здесь работает, есть альтернативная жизнь. Так вот, Пенстемон Браун — художница и писательница. Ее синие безоправые очки испачканы отпечатками пальцев, а волосы собраны в роскошный пучок. Как всегда, на ней была завидная пара ботинок — черные на шнуровке с металлическим ярлыком Red Wing. Большую часть времени она не замечает ничего. Порой замечает все. Сегодня она критически осмотрела книги на нашем большом прилавке. Пен — одна из массы молодых индианок, которые увлекаются книгами и ведут насыщенную читательскую жизнь. Она истинная индигерати. Индигерати — так называют городских интеллектуальных коренных американцев Верхнего Среднего Запада. Пен занимается книжным прозелитизмом, поддерживает стенд «Мы рекомендуем», тщательно принимает книги и следит за тем, чтобы наши витрины и прилавок притягивали взгляд покупателей. Друг нашего магазина соорудил широкий прилавок из поэтических останков разбитой парусной яхты, и Пен предъявляет высокие требования к книгам, которые на нем размещает. «Почему бы нам не выставить книги Кларисы Лиспектор?» — спрашивает Пен. «Ты влюбилась в ее глаза, помнишь? И себе взяла экземпляр. Там был еще один. Мы его продали. Но ты права. Я думаю, мой все еще в моем рюкзаке». Пен начала работать здесь, потому что у нее развелась одержимость женщинами-авторами, живыми и мертвыми. И с мая по декабрь у нее был роман с рассказами Исаак Диннисен. Вначале она сказала мне, что намеревается сделать на груди татуировку в стиле горы Рашмар с изображением своих любимых авторов-женщин. Лариса, Октавия, Джой. Дальше она сомневалась, не в силах сделать выбор между Исаак Диннисен, Зит Калаша и Сьюзен Зонтак. Я подумала, что это нелепая идея, и потому смутила ее, превознося Маргарит Дюрас. Выбрала бы она молодое лицо Дюрас из «Любовника» или ее сексуальное, но не пощажённое годами лицо. Наконец, я сказала, что татуировка помешает ей в дальнейшем заниматься сексом. Кто захочет столкнуться в постели с пятью парами чужих глаз? «Кто же собирается заниматься сексом с бабушками, разглядывающими твой дедушак?» — крикнула Джеки из офиса. «С чего ты взяла, что я занимаюсь сексом на спине?» — спросила Пен. «И подумай о том, что делает с грудью время», — добавила я чопорным голосом. «Когда тебе исполнится 60, лица на татуировке будут выглядеть, как на картинке Крик». «Боже мой!» — воскликнула Пен. «Вы, тетушки, оставите меня в покое!» Но она тоже смеялась. На самом деле Пенстемон безнадежно романтична, глубоко привязана к традициям, и я беспокоюсь о ее нежном сердце. Недавно она отправилась в очередное таинственное духовное странствие или, может быть, снова влюбилась и держит это в секрете. Каждый раз, когда Пен влюбляется, она влюбляется очень сильно. Сегодня, судя по состоянию ее одежды, она побывала в мусорном баке. На толстовке виднелись меловые подтеки, на манжете — яркое пятно от кетчупа. Ее глаза, казалось, ввалились от недосыпа. «Ты вчера вечером не пошла домой, или теперь это твой образ для работы в книжном магазине?» — поинтересовалась я. «Образ оборванки». Она задрала ногу и посмотрела на манжеты драповых брюк. «Я встретила парня». «Здесь?» — спросила я. Она кивнула и оглядела магазин, словно желая убедиться, что мы в нем одни. «Он белый», — прошептала она. «С ним еще что-нибудь не так?» Я была саркастична, но Пен восприняла мой вопрос всерьез. Она обожает мужчин с внешностью Иисуса Христа и наивными глазами Лани. «Он не любит острый перец», — сказала она и продолжила работать с серьёзным рассеянным видом. «Но у него борода и длинные каштановые волосы». «Вот так». В маленьких книжных магазинах царит романтика обреченных сокровенных пространств, которые вот-вот будут стерты с лица земли безжалостным капитализмом. Многие здесь влюбляются. У нас даже было сделано несколько предложений руки и сердца. Пенстемон побрела из торгового зала обратно в офис, чтобы забрать книги с автографами и расставить их на полках. Вошел посетитель, бросившийся к прилавку из останков яхты. Потоптавшись немного, человек спросил, не Луиза ли я. Я ни капельки не похожа на Луизу. Она намного меня старше. Но каждой женщине и даже некоторым парням, которые здесь работают, задают этот вопрос. Я дала стандартный ответ, который обычно является правдой. Вы только что с ней разминулись. «Ну что ж, я здесь из-за Кларисс Леспектр», — продолжил посетитель. «Я мог бы купить ее книгу на Амазоне, но сказал себе, хотя живу за много миль отсюда, на другой стороне Сент-Пола, сказал себе, что мне следует поддерживать маленькие независимые книжные магазины. Итак, я проделал неблизкий путь, и, знаете ли, у меня на это ушел час, потому что шоссе I-94 снова перешло на движение по одной полосе». «Минутку», — сказала я гордому своим поступкам клиенту, которому, тем не менее, была благодарна. «Эта книга, вероятно, есть у нас на складе». Я вошла в офис и нарушила уединение Пен, которая виновато вздрогнула. Она читала книгу «Леспектр». «Надеюсь, ты не заламывала корешок?» «Конечно, нет. Нет, нет. Я ее только что открыла». Пен осмотрела книгу. «Она в идеальном состоянии. Послушай-ка вот это. Из всей жизни, клянусь Богом, иногда единственное, что спасает человека, — это ошибка. И я знаю, что мы не будем спасены до тех пор, пока наша ошибка не станет для нас бесценной. Моя ошибка. Моя бесценная ошибка. Поразмыслю об этой цитате позже». Это из рассказа «Минеериньо». Спор автора с самой собой о справедливости. Потрясающая вещь. В зале ждет посетитель, который приехал сюда из Сент-Пола и хочет купить эту книгу. «Давай дадим ему скидку, поскольку я книгу открывала, и все такое. Можно я принесу ее сама?» Ничто не делает Пенстемон счастливее, чем возможность вручить любимую книгу тому, кто хочет ее прочитать. «Я такая же. Пожалуй, можно сказать, что мы испытываем от этого восхищение, хотя слово «восхищение» я использую редко. Восторг кажется мне несущественным, счастье — более обоснованным. Экстаз — это то, к чему я стремлюсь, но удовлетворение достичь труднее всего.